Глава 31. Обиды не прощаются. Жизнь русскую, не установившуюся, задержанную и искаженную, вообще трудно понимать без особенного сочувствия. Александр Герцен. Загремела щеколда, и огромная фигура Волконского с тяжелой сутулой спиной спустилась во двор, где снег, как видно, тщательно отгребали с той стороны, куда калитка открывалась. Сергей Григорьевич повел Невельского по тропе, протоптанной в снегу, к дверям маленького двухэтажного бревенчатого дома, нижний этаж которого был полуподвальным. Ставни в обоих этажах белы, крыша на доме высокая и горбатая. Спустились по лесенке в полуподвал, открыли дверь, обитую кошмой, и вошли в просторную светлую кухню с низкими окнами на солнце и с русской печью. На полу у окна на низеньком табурете сидел старик. У него в руках ичик, а рядом на столике вар, суровые нитки, иглы, шило, куски кожи. «Здравствуй, Михаил Васильевич!» — снявший треух, поклонился ему Волконский. «Здорово-здорово, паря, Сергей Григорьевич!» Тонким голосом отозвался старик, подымаясь с табуретки. «Давненько не заходили, милости просим. К нам-то надо было уж давно-давно, да все что-то вас нету. Все думаю, че же это Сергей-то Григорьевич-то глаз не кажет? Дружка-то своего поджидал-поджидал». «Знакомься, Михаил Васильевич, капитан Геннадий Иванович Невельской». «Пожалуйте, пожалуйте в Зальцу». Выкинул обе руки старик в сторону по направлению к лестнице наверх. «Я, видишь, тут сижу, ичиги шью, светло. Хоть цельный день обутки шить можно. Вишь, я избу-то ловко-ловко поставил. Все солнце на кухне. Анна!» — крикнул старик, подбегая к крутой узкой лестнице и поднимая голову наверх. Со второго этажа отозвался женский голос. «Поди-ка сюда, посмотри-ка, кто зашел-то. Уж не обессудьте нас, Геннадий Иванович, пожалуйте». «Нет, что же, помилуйте». «Нет уж, в Зальцу, пожалуйте», — упрямо приговаривал Пляскин, видно, желая поскорее выпроводить гостей из кухни. «Анна! Ах ты, тварь, зараза!» — рассердился старик, наткнувшись на черную лохматую собаку, лежавшую у ножки стола, положившую морду на лапу и наблюдавшую за людьми. «Поди-ка ты, тварюга, на улицу!» Пляскин приоткрыл дверь. Собака нехотя вышла, словно испытывая неловкость за хозяина, что он так всполошился, и всю вину сваливает на нее, разумную собаку, которая просто хотела послушать, что тут будут говорить, и посмотреть на нового человека. А старик из угодливости гонит ее вон. Собака подчинилась. Дверь захлопнулась. Хозяин вслед за гостями поднялся наверх. Второй этаж разделен беленой перегородкой с занавесками на двери. Пол выкрашен. На окнах горшки с цветами, в углу свернута трубой какая-то кошма. На ней полушубок. И в самом углу ружье. «Маркешкин-то барахло убери отсюда!» — велел жене Пляскин. «К нам с родственник приехал с китайской границы, гостит, ночует тут. Видишь, как спали, так еще не убрались, все некогда. Солнце в обед, а мы со старухой все крутимся да толчемся вокруг себя». Пляскин и Волконский разговорились про разные здешние дела. Про базар, про охоту и лошадей. Михаил Васильевич был предупрежден, что к нему зайдет капитан, но не знал, по какому делу. Старики, оба седые и рослые, оба с длинными волосами, в простых рубахах, сидели напротив друг друга. У Волконского брови густые, черные, и крупный нос, властный пристальный взор, густой голос. У Пляскина лицо скуластое, плоское, широкое, как у монгола. Усы жесткие, темно-русые, с густой проседью. Борода растет плохо, он ее бреет. Шея желтая, в морщинах. Он плечист, но с уши Волконского. Сергей Григорьевич сказал, что Невельской пойдет на Амур на корабле. Зайдет с моря. Ищет людей, побывавших на этой реке, хочет поговорить. Пляскин, как и все иркутяне, уже кое-что слыхал про эти дела, однако сам побаивался беседовать с капитаном по многим причинам. «Вот Маркешка-то бы рассказал, «Так ладно было бы», — воскликнул Пляскин. «Он поди бывал на Амуре-то?» — обратился Пляскин к жене, вносившей блюдо с картофельными шаньгами и пирог с толченой черемухой. «Да бывали ли, нет ли, уж как сказать?» — уклончиво отозвалась Анна Алексеевна, моложавая черноглазая женщина с круглым лицом, скулы которого были сглажены ее полнотой. «Да однако уж и как сказать, не знаю. Тамака они где-то близко живут. Амур-то у ног течет, так как не бывал». «Ах, Анна Алексеевна!» — воскликнул Волконский. «Какие же вы дипломаты с Михаилом Васильевичем!» «Да разве ты сам не бывал?» — обратился он к хозяину. «Да уж не знаю, бывал ли, нет. Уж что-то позабыл». «Сам мне рассказывал, что с молоду с артелью ходил из Нерчинска на Амур», — обратился Волконский к капитану. «И еще говорил, что там трава огромная, выше человеческого роста». «Как ты не помнишь?» — пробубнил Волконский недовольно. «Вот память-то стариковская», — прищурился хозяин хитро, но весело, так что оставалась надежда, что, быть может, вспомнит. «Какой тут подвиг на Амур-то ходить? Река и река», — сказала Анна Алексеевна. «Наш-то тятя так все сказывал, что, мол, Шилка да Аргунь, они сделали Амур. Подвига-то нет, ей-богу», — улыбаясь, покачала она головой. «Только шибко взыскивают за это. Так нынче поди никто и не ходит. Маркешка-то сказывал, полиция в нашу станицу приехала, будто хотели даже запретить на китайской стороне сено косить. Уж это что такое?» «Она, видишь, родом-то с Аргуни, откуда все походы-то начинались. Тож поди знает, какие там неведомые страны. Девкой-то поди с отцом лапы сбила, огребаясь. Бичевой-то таскала лодки отцу. Она ведь дальняя. Я ее брал, когда сам там скитался». «Нет уж, ты изволь, выкладывай все, а мы тебя не подведем. Я помню, ты мне много рассказывал про какого-то знакомого, которого везли в клетке на верблюде из Китая». «Так вот самый Маркешка и есть», — показывая на неубранную кошму, воскликнул Пляскин. «Спроси-ка его, так он расскажет, а я уж не помню. Да и где бывал, уж не знаю, название все позабыл». «До Каменки, — говорил, — не могли дойти», — снова обращаясь к капитану, как бы, между прочим, обронил Волконский и хитро прищурил один глаз. Хозяин вспыхнул. «По что до Каменки не дошли? Нет, потом-то мы и до Каменки, и до Богдойки, и до Шелензы были, на сухую пать шли, чуть не до Улус-Мадона. По что не смогли до Каменки дойти?» — с обидой сказал старик. «Да ведь сам же ты сказывал, что боязно было. Там стражники ходят». «Нет-нет, Сергей Григорьевич, ты что-то хватил. Стражников там не бывало. Это летом мы встречали, они на лодках идут, и хорочёны берегом тащат, на ён едет, жирный как Максон». «Что такое Максон?» — спросил Невельской. «Паря, как не знаешь? Для Сибири выхода ищешь, чтобы к морю дорога была, а сибирской рыбы не знаешь. Чем торговать-то будем?» «Разве Максоном?» — спросил Волконский. «Конечно! Чем не рыба Максон? Жира в ней дивно. Паря, не рыба, объедение. Сказывают, такой рыбы нигде нет. По что ею не торговать?» «А как где вы на Амуре чуть с голоду не пропали?» «Ну, это где не бывает. Это поди-ка и в Москве с голоду пропасть можно. А потом мы знакомых завели, так уж больше не голодали никогда. Они нам дозволяли из своих запасов брать. У меня знакомый есть, аж самый Бурей. Все звал к себе гостить и рассказывал. Он русские молитвы знает. Мало что у русских никогда не бывал». «Что же он, крещеный?» — спросил Невельской. «Не знаю. Крещен или хунька?» — обратился старик к жене. Но та молчала, видно, намереваясь держать язык за зубами. Появилось вино. Пляскины гости выпили по рюмке. «А один раз зимовали мы в тайге, и была непогода, а хунька мне стал рассказывать, что видал карту, на которой по-китайски все написано, и стал объяснять, что, мол, Маньчжур обманывает Русь». «Чем же?» «Да будто, видишь, границу признали по становому хребту, а хребет идет и расходится надвое. По какой ветви — не сказано. Вот хунька тот раз клялся, будто граница не так идет. не по тем горам, неверно нынче признано. Вот у нас в доме, жалко, бумаги нет, я бы нарисовал». «Да вот бумага», — живо достал капитан тетрадь. «Я, когда с экспедицией ходил, так видал карту. На Хунтину похоже». Старик довольно толково нарисовал становой хребет, идущий из Забайкалья к морю и разветвляющийся надвое. Невельской сидел, вытянув шею. У него был такой вид, словно он сильно испугался. Глаза его перебегали с лица старика на тетрадь и обратно. Внизу хлопнула дверь. Старик закрыл тетрадь, вскочил и сбежал по лестнице. Пришел сын его, мужик лет 30, недавно вернувшийся из дальней поездки. «Наверх зайдешь? Чего будут спрашивать, ни слова». «Да я уж слыхал. Они проводников на Амур ищут», — отозвался сын. «Слыхать, идет разговор. Туда собирают экспедицию». «Молчи, дурак!» — старик сделал зверское лицо и показал кулак. «Ничего не знаешь. Был в Забайкалье и все. Захочет Маркеша, пусть сказывает. Где он запропастился?» «Сейчас зайдет», — спокойно отвечал сын. «Вот, Маркешка приехал», — сказал старик, возвратившись к гостям. «Он уж тасканный. Его давить хотели и протокол с его сымали. И он ничего не боится. Он из той же станицы, откуда моя Анна. Старший-то мой сынок Иван нынче туда гостить ездил. Шурин помер, так делились, ему доля вышла. Вчера свернулся, не ближняя дорога, да Маркешка увязался с ним. Будет вам кстати». Анна Алексеевна спустилась вниз. Там слышались какие-то приглушенные голоса. Видно, она давала Маркешке наставления. Невельской допытался узнать у молодого Плаксина, бывает ли нынче кто-нибудь из жителей той станицы на Амуре. «Никто не ходит», — отвечал Иван. «А ты спрашивал?» «По что не спрашивал?» — вспыхнул мужик. «Только нонче во всем дана линия. Так все соблюдают и имеют свое сознание. На первом месте закон. Сполняем». «Врет верняком», — подумал капитан. «Но, кажется, его не возьмешь». Явился Маркешка. Он мал, с подростка. Желт лицом, скуластый, сероглазый. «Здравия желаю!» — вытянулся он, завидя мундир офицера. Через некоторое время все сидели за столом. Пляскин налил Маркешке водки, но тот отставил ее в сторону, хотя выпивал. «Я Амур прошел сквозь», — заявил Маркешка с гордым видом. «Был в Айгуне, ходил зимой и летом с измальства. Продавал ружья, вернее, менял. Сам делаю, малопульки. И моими ружьями по всему Амуру бьют зверей. Могу соответствовать в полной форме. Знаю все. Сам был в Китае. И вывезли меня через Ургу на кяхту в клетке, потому что я произвел смущение, и даже сам китайский губернатор в Гирине со мной беседовал и улыбался». Маркешка стал рассказывать про свои приключения. Водка стояла рядом, но он не пил, желая, чтобы все видели, что говорит он в здравом уме и в трезвой памяти. «А пошел бы ты, Маркел, проводником в экспедицию на Амур?» — спросил Волконский. «Чего это?» — переспросил Маркешка с недоумением. «Паря, будут платить хорошо», — заметил Пляскин. «Я за деньгами не гонюсь», — скривившись небрежно, вымолвил Маркешка. «Послушайте», — воодушевившись, сказал Невельской, — «пойдет на Амур экспедиция. Это не на охоту и не просто для торговли, а государственная экспедиция. По повелению государя-императора, вперед и вперед, туда, где еще никто не бывал. Ведь вы человек, которого там знают, сами говорите, что тунгусы охотятся там за вашими винтовками». «А Муравьев про это знает?» — спросил Маркел Хабаров. «Знает». «Я-то не пойду», — молвил Маркел. Невельской стал говорить, что наступило время, когда может исполниться заветная мечта народа. «Вообрази только, ты встретишь друзей, которые тебе вечно благодарны за твое оружие». Но чем больше воодушевлялся капитан, тем сильнее зло разбирало Маркешку. «Проводником не пойду», — заявил он капитану. «Рви и жги огнем, ваше высокородие. Я сам себе сказал, что больше не пойду». Ты что же, ослушником хочешь быть? Ведь мы все исполняем волю государя. Нам нужны проводники. Могу самому царю сказать. Поди знает, что за глаза и царя ругают. Еще похвалят меня. Не пойду. Почему же? Недоумевая, мягко спросил Невельской. Ему казалось, что тут какое-то недоразумение, может быть, каприз знатока своего дела. Хозяин стал мигать Маркешке. «Ты чего подмаргиваешь мне?» Тот отставил прочь рюмку с водкой. «А по что твой сын Ванька Пляскин не хочет вести экспедицию? Он же тоже бывал. Не подмаргивай, гляди, моргает, как девки. Хоть бы Ванька, хоть бы кто, никто не пойдет». Невельской покачал головой. Волконский положил свою тяжелую руку на маленькое плечо Маркешки. Тот молчал, чувствуя в эту минуту, что люди вокруг хорошие, но что он не может совладать с собой. Он понимал, что во всех его злоключениях капитан не виноват, но удержаться не мог. «Нет, я не пойду», — отвечал Маркешка, взглянув снизу вверх в глаза Волконского. «Когда сам хотел, за это пытали, а теперь кланяются», — подумал он, но не сказал, удержавшись, и молчал, размышляя. «На черта мне теперь ваши поклоны! Забьете чуть не насмерть, а потом начинаете лизать, мол, ах, подвиг, иди проводником! Как сучки! А я не пойду! Такого расположения нету! Я в темнице сидел у китайцев, было грязно и кормили худо. А потом вывезли меня в Россию и выпустили домой. А потом опять схватили и в яму. Шибко обидно было. Я чуть на себя не покусился». Маркешка всхлипнул. «И вот с тех пор здоровья нет. Меня от всех казачьих учений отставили, службу не несу. И проводником не пойду. Мог бы, но не пойду. Да уж и не могу», — спохватился он. «Когда-нибудь до самого царя дойду. Я Муравьеву все сказал про это. Его превосходительству». «А что?» Маркешка осекся и умолк. Волконский спросил, глубок ли Амур в Верховьях. Маркешка отвечал на вопросы охотно, но, как только начинали уговаривать пойти проводником, злобился. Когда гости уходили, хозяин и хозяйка униженно кланялись. Старик суетился с виноватой улыбкой. Побежал в одной рубахе на мороз, провожал до ворот и опять кланялся. Гости видели, что перемена произошла неспроста. Старик понимает свою вину. Свободное и дружеское общение, с каким он встретил Сергея Григорьевича, исчезло. «Вот вам ваши современные землепроходцы», — сказал по-французски Волконский, выбравшись из калитки. «Но эти же самые люди пойдут за вами, когда убедятся, что вы твердо идете к цели. Полезен вам был этот разговор?» «Да, конечно». «Тернист ваш путь, Геннадий Иванович», — молвил Сергей Григорьевич по-русски. Невельской шел, вытянув шею, уставившись взором в одну плывущую точку. Глаза его горели. Он прекрасно понимал, почему вот в таких случаях упрямствует и капризничает человек, когда от него что-нибудь зависит. Муравьеву он не собирался рассказывать про этот разговор. Тот как-то сказал, что народ надо пороть, учить и пороть. А Маркешка через два дня поехал домой. Выбрался он на ледяной простор Байкала, завидел лес на горах. Ни лесу, ни горам нет конца и края. Привычная тоска охватила его. «В Иркутске веселей», — подумал Маркешка. «И славный попался этот капитан. Как он вскочил, вскричал, куда пойдет с экспедицией, как пройдет, руками размахался». И подумал Маркешка, что напрасно выказал свой нрав. Теперь, оставшись один среди великой и безлюдной природы, он чувствовал, что тут никто ничего не делает. Хорошие люди редки, а капитан показывает, что готов постараться. Казалось Маркешке, что попроси его капитан еще раз, он бы пошел проводником. Но уж было поздно, не возвращаться же. Но потом он вспомнил, как привезли его в кяхту на верблюде, как его обидели и изругали свои же. Горько было все это видеть и слышать. Но это бы не беда. Вернулся Маркешка домой, жил в свое удовольствие, гордился, рассказывал. Все признавали его подвиги. Но вот в прошлом году, после приезда в Забайкалье Муравьева, вышли новые пограничные правила. Явились чиновники из Кяхты, вызвали Маркешку и давай ругать, зачем ходил на Амур. Маркешка за словом в карман не полез. Ему грозили, что увезут в город, как контрабандиста засадят в тюрьму. И пошли придирки за старое. Опять горькая обида охватила Маркешку. И он даже пожалел, что еще мало выказал досады капитану. Хотя не капитан обижал его и держал в тюрьме, но Маркел Хабаров готов был теперь зло срывать на ком угодно, чтобы все люди знали, как он обижен ни за что. И пусть от Маркешки добра не ждут, если у них такие порядки. Теперь, если бы кто-нибудь из городских спросил Маркешку про какой-нибудь пустяк, и то он никогда не ответил бы толком, напутал бы назло. Новый прилив ненависти охватил его.